Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи продолжают поступать вопросы, многие из которых, несомненно, заслуживают того, чтобы на них ответить в эфире. Вот, например, такой вопрос от господина Рябова. К сожалению, не даны имя и отчество. Из города Орла. Хотелось бы знать, уважаемый владыка, как вы относитесь к тому, что в нашей многоконфессиональной стране Рождество Христово объявлено всенародным праздником, даже если для большинства это просто повод отдохнуть? Да, действительно, в нашей стране живут люди разных религий, конфессий, но при всем этом совершенно очевидно, что абсолютное большинство граждан России крещено в православной вере, и связывает себя с православной традицией. Одни люди более воцерковлены, другие менее, но связь с православной, духовной, культурной традицией осознает абсолютное большинство населения современной России. И, конечно, в этой традиции празднование Рождества Христова. И было бы, наверное, очень странно, если бы Рождество Христово в России не праздновалось. Совершенно очевидно, что празднование Рождества Христова никак не смущает ни наших братьев-мусульман, ни иудеев, ни буддистов, тем более не смущает празднование Рождества Христова христиан других конфессий. А почему? А потому что в каждой религии есть свои праздники. И во многих странах, например, мусульманской культурной традиции, эти мусульманские праздники становятся общенациональными выходными. И ни одному христианину, живущему в такой стране, в голову не придет ставить под сомнение целесообразность празднования, в том числе и всенародного, тех праздников, которые являются праздниками большинства населения той или иной страны. Никогда в нашей стране не поднималось вопроса о праздновании Рождества Христова с критической точки зрения людьми верующими. Вот иногда можно слышать из иного лагеря сомнения по поводу целесообразности такого празднования от людей нерелигиозных, которые предлагают различные альтернативы. Но на сегодня этот голос не представляет не только большинства людей, но даже существенного меньшинства. Поэтому мне кажется, что ставить вопрос о том, что празднование Рождества Христова может быть нецелесообразным ввиду присутствия в нашей стране многих религий, конфессий и национальностей, это неверно. Россия сохраняет свою православную культуру, и помнить нужно, что это та самая культура, которая и помогла нашей стране стать многонациональной. Ведь именно православные ценности сформировали такой духовный строй человека русского, который оказался открытым для других, который никогда не настаивал на своих правах и тем более преимуществах или привилегиях в ущерб других. Только открытость русского православного сердца в отношении всех тех, кто рядом с тобой, и помогло сформировать великий русский многонациональный мир от Балтийского моря до Тихого океана. И пока в нашей стране сохраняется созданная под прямым влиянием православия система нравственных ценностей, в этом мире будет уютно жить всем, людям разных религий и разных национальностей. И еще такой вопрос. Уважаемый владыка, отцы церкви учат, что любая молитва, даже невнимательная, машинально произнесенная, важна для человека, так как ее действие все равно совершается. Наверное, такие же выводы можно распространить и на таинство, например, крещение, венчание. То есть они могут действовать даже на неверующего человека. Ведь бывает, что и крестятся, и венчаются так, на всякий случай, а не по настоящей вере. С уважением, Засименко Степан Петрович, город Павловск, Ульяновской области. Интересный вы задаете вопрос, Степан Петрович. Что такое молитва? Молитва – это способ установить контакт с Богом. Это дорога с двусторонним движением. Мы к Богу обращаемся, а Бог в ответ на наше обращение дает нам свой дар благодати. Он нас вразумляет, то есть воздействует на наше сознание, если мы просим у Него советы, помощи, поступить так или не иначе. Господь укрепляет наши физические силы, когда мы просим Его поддержать нас или тем более исцелить. Когда человек живет реальным религиозным опытом, он чувствует результат молитвы. Насколько машинальная молитва может помогать? Я бы сказал так, лучше машинально молиться, чем машинально не молиться. Даже если человек не очень вкладывает в содержание молитв смысл, если он даже читает молитвы не очень внимательно, или, стоя в храме, не очень внимательно слушает то, что читается и поется, либо по причине усталости, либо неспособности уразуметь все то, что происходит в храме, и то несомненная польза, потому что погружается в определенную атмосферу. И хотя бы если одно слово достигнет сознания и поможет задуматься человеку, о своей жизни, о своем отношении к Богу, это уже большая польза. Ну а что касается таинств? Таинства совершаются вне зависимости, в первую очередь, от нашего нравственного состояния. Вот в древности были еретики, которые утверждали, что таинство зависит от нравственного и духовного состояния совершителя таинств, то есть священника. Мол, если священник недостаточно духовно подготовлен, если на нем какой-то грех, то и таинство, мол, не совершается. Церковь осудила этих еретиков. Сила Божия может передаваться людям, благодать, энергия божественная – может передаваться людям даже и через недоброкачественного посредника. Ведь не всегда состояние электропроводки является идеальным, а электрический ток идет. Вот так же и ток божественной благодати идет, если и наша связь с ним не очень качественная. А вот что касается тех, кто получает этот дар божественной благодати, то здесь нужно обратить внимание на следующее. Да, человек может быть недостаточно религиозен. Он может прийти в храм без достаточного понимания того, что с ним будет совершаться. Часто это происходит во время таинства крещения. Но если у людей есть желание прийти в храм, склонить свою голову пред Богом, может быть, до конца не понимая, что происходит, не разбирая слов молитвы, то уже этот первый шаг навстречу Господу, Богом всемилостивым Отцом, несомненно принимается. Люди получают дар благодати. Они не получат его только в том случае, если сознательно идут на обман. В Бога не верят, Бога не любят, Бога отвергают, закрывают свое сердце навстречу Божьей благодати, а делают это либо в качестве насмешки, либо под влиянием каких-то обстоятельств. Благодать Божия все равно воздействует на такого человека. Но не спасительно, а губительно. Бог наказывает кощунников. Бог наказывает тех, кто святотатствует. Почему мы говорим, приступая к чаше, не в суд или в осуждение будет мне причащение святых таинств? Потому что причащение святых таинств может быть не только в оставление грехов и в жизнь вечную, но и в осуждение. Благодать Божия все равно действует. Но если мы, будучи верующими людьми, не приуготовляем себя к принятию святых Христовых тайн, если мы, закостенев в своих грехах, не желаем в них раскаиваться, если причастие для нас становится некой просто привычкой, обычаем, то тогда Господь может наказать. У святого апостола Павла мы встречаем эти слова. Он предупреждает, что вкушать тело и кровь Христову можно в суд, в осуждение. Ведь еще в ранних христианских общинах, когда причащались, кстати, после принятия пищи, потому что причастие было, по примеру, Тайной вечери в конце общей трапезы, и многие люди, видимо, относились к этому таинству как к продолжению обычной трапезы, не приуготовляя себя должным образом. И апостол Павел предупреждает об опасностях такого приятия тела и крови Христовой. А затем церковь перенесла таинство причащения на раннее время и предлагает людям вообще не вкушать пищу перед принятием святых Христовых тайн, приуготовлять себя молитвой, постом, покаянием. Бог поругаем не бывает. Поэтому, если не веришь, встань в сторонку. Если есть интерес, посмотри внимательно. Но никогда свое внутреннее противление Богу не привносив в отношения с Господом. И вот в связи с этим хотел бы еще один вопрос прочитать. Уважаемый владыка, я давно хотела спросить, почему в Священном Писании самым страшным непростительным грехом названа хула на Духа Святаго? И что здесь имеется в виду? Что такое хула на Духа Святаго? С уважением, Ирина Федоровна Забродина, Саратов. Так вот, как раз мы сейчас и говорим о хуле на Духа Святаго. Хула на Духа Святаго – это не глупые слова неверующего человека, атеистического пропагандиста, который в какой-то момент не верит, а потом обстоятельства складываются так, что верить становится. Хула на Духа Святаго – это сознательное противление Богу, это исключение Бога из своей жизни, это внутренняя борьба с Богом, это кощунство и святотатство, это уничтожение святыни. Это попрание того, что свято и что исходит от Бога. Вот такой грех не прощается, ибо это сознательное отвержение и сознательная борьба с Богом, а сознательную борьбу с Богом ведет дьявол. Хула на Духа Святаго – это солидарность с дьяволом в его борьбе с Богом. Дай Бог, чтобы никто никогда не прошел через этот страшный грех, который не прощается. История нам говорит и показывает, как наказывает Господь тех, кто воздвигает хулу на Духа Святаго. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новой встречи.